Глава 14. Шевченко принял ледяной душ, обтерся махровым полотенцем. Хорошо, что вчерашняя баня завершилась не пивом, а зеленым чаем. Ничуть не хуже, особенно поутру. Видимо, пока он мылся, ему принесли одежду. Непривычный такой костюмчик, штатский, но чертовски удобного спортивного кроя. Шевченко оделся, посмотрел на себя в зеркало. Даже не военный, пожалуй. Бывший штангист, удачно удерживающий форму. Растолстел он все же на штабной работе. В дверь постучали и вошли, прежде чем Николай успел ответить. Хайретдинов был собран и деловит. Молча опустил на разложенную кровать дипломат, кивнул. «Открой». Шевченко откинул крышку, достал пистолет, подбросил на ладони, привыкая к тяжести оружия. «Стечкин. Хорошая машинка, по недоразумению названная пистолетом. Спасибо, Рашид. Это было сложно?» «Достаточно. Какого хрена ты украинский гражданин?» Николай пожал плечами, поднял пистолет, прицеливаясь. Рашид нагнул голову. «Осторожно, заряжен!» «Мне надо будет потренироваться. В подвале есть тир. Только быстро, Коля. Посланник тьмы желает тебя видеть». Шевченко вздрогнул. «Его имя?» «Илья Карамазов. Он наемный убийца. Как я понимаю, очень хороший специалист своего дела. Я не смог выяснить, где он живет. Всегда так со тьмой. Неясно до конца. Но мы почувствовали друг друга». «Вызов?» «Да. Можешь считать это дуэлью. В полдень он будет ждать тебя во Всероссийском выставочном центре». Шевченко недоуменно посмотрел на визиря. «Не я выбирал место. Он поставил меня перед фактом, Коля. Пригласил прийти через главный вход и к павильону «Космос». Так нельзя, Рашид. Там люди, много людей. Кому ты объясняешь? Но если я не приду, то он все равно начнет стрелять. Поверь, выхода нет. Рашид, это оружие...» — подкинул пистолет на ладони Шевченко. — «Легально?» «Да. Но если ты кого-то уложишь, проблем у меня окажется предостаточно. Лучше всего будет уйти от милиции. Она, как правило, не спешит к месту происшествия». «Полдень», — глянул на часы Николай. «Хорошо, время есть. Рашид, я должен действовать один?» Хайретдинов подумал секунду. «Возьми одного из моих ребят. Кто тебе симпатичнее?» «Семен». «Молодец. Сейчас мы все сделаем. Он будет оформлен твоим телохранителем и сможет убить посланника совершенно законно». «Рашид, кто-то еще из вас туда придет?» «Бес его знает. Посланник творчества, похоже, сегодня будет стресс снимать. Вчера они взяли мальчишку». «И?» «Посланник творчества блефовал. Пытался пойти на альянс с развитием и знанием. Он лгал. Это все поняли. Отпускать пацана глупо». «Он его убил?» «Вероятно, да. Через сутки я отвечу точно». «Да что ты ужасаешься, вояка? Знаешь, сколько детей исчезает в Москве за сутки? И что с ними происходит? Накинуто на шею полотенце — не самый ужасный способ уйти из жизни». Хайретдинов почесал переносицу. «Впрочем, злись. Когда настанет черед писателя, ты ему это припомнишь. Знаю я вас, военных. Вечно робеете перед культурой, которая о вас подметки вытирает и с дерьмом смешивает. Это ее работа. Ну-ну. Идем завтракать. Потом еще немножко займемся твоим гардеробом». Мария вернулась только под утро. Анна то задремывала тревожно и беспокойно, то снова вскидывалась. Как быстро она отвыкла спать в одиночестве. Номер был слишком роскошным, непривычным. Три комнаты, чудовищная кровать, непривычно большая. Можно было раскинуть руки, и они не свешивались. Можно было лечь поперек, по диагонали, как угодно. Телевизор импортный, с пультом, усеянный кнопками. Анна провозилась минут 10, прежде чем сумела его включить. Даже ванна ее напугала, круглая, очень глубокая, с гидромассажем, про который она только слышала раньше. Нет, разумом она понимала, все это правильно, только так и должно быть, что для Марии это роскошь, пыль на ветру. Она ведь даже не о себе заботилась, о ней, глупой провинциальной девчонке. Но было ужасно одиноко и непривычно. Мария велела ей заказать ужин в номер, и она долго колебалась, рискнуть ли. Потом все же сняла телефонную трубку, стараясь говорить четко и уверенно, сделала заказ. Минут через 5 ужин принесли, но есть не хотелось, она лишь выпила немного сухого вина. Где же? Где же сестра ее и госпожа? Когда сквозь сон Анна услышала стук открывшейся двери и взглянула на часы, было уже 4:30. Она метнулась навстречу Марии в одной ночнушке, прижалась к ней, к холодным с улицы щекам, зарылась в пахнущие дорогими духами волосы. «Все, все в порядке», — устало сказала Мария, отстраняясь. «Я вернулась». Анна кивнула, сдерживаясь, не спрашивая. Мария села у журнального столика, молча налила себе вина, глотнула. «Если бы ты знала, сестра, сколько там грязи и зла!» Анна присела перед ней на корточки. «Да, она знала, а если и не знала, то верила». «Я искала помощника», — сообщила Мария. «К сожалению, мы не все можем сделать вдвоем». В груди кольнуло, горло сжал холодный комок, но Анна промолчала. Ей виднее. «Я никого не нашла, сестра. Быдло. Похотливое быдло». Мария задумчиво смотрела на нее. «Без ума, без силы, без души. Может быть, нам придется поговорить с другими посланниками, дать им шанс спастись, дать им любовь».